Глава 19, в которой слишком много предсказаний. Через 2 дня. Поиск драконьих яиц прошел успешно. Все спрятанные артефакты собрали. Циристанка и фиолетово-волосая девушка, похожая на наемницу, объединившись, поймали нашего монстра. Кандидатка из Бариангальда нашла гнездо дикого дракона и притащила настоящее яйцо. Невеста из Картахории подралась с невестой из Арбирии. Драконида-наблюдатели восторженно заявили, что это был лучший женский бой на мокром песке. Считали они так недолго, пока девчонки, помирившись, не накостыляли восхищенным зрителям. В общем, девицы развлеклись на славу. И этим утром выглядели уставшими. А ведь вечером бал, на котором объявят имя избранницы будущего императора. Нужно отправить всех обратно в спальни. Решено. Допьют чай, поделятся впечатлениями о последнем испытании и отправлю отдыхать. Невесты принца не сильно грустили, когда тот не явился на завтрак, и вовсю перемывали ему кости, словно и не мечтали за него замуж. Говорят, его высочество вчера получил предсказание великой Фаисы, и оно его сильно расстроило. Под прикрытием чашки чая тихо сообщила Жирафина, младшая дочь шаадорского маркиза. Еще та сплетница, хоть в целом и приятная девушка. «Кто говорит?» Тотчас отреагировала Айла, безжалостно сковыривая с пирожного воздушные розочки из красного крема. К любимой рыбе она также не притронулась. Заболела? Или разочарована отбором, на который так стремилась? А может, она о ком-то скучает? Было бы здорово. Жирафина обвела присутствующих снисходительным взглядом и ответила тоном, каким объясняют прописные истины. «Слуги говорят интересные вещи. Дружите с ними, девочки, и узнаете много важного». «Вот еще дружить со слугами», — фыркнула заносчиво Майласса. «Премии вовремя выдавать. Вот и весь секрет лояльности слуг». А эта невеста удивила. По очкам она лидировала, и когда поняла это, задрала нос. «Не скажи, порой люди работают лучше за идею, чем за деньги», — возразила Жирафина. «Ладно, хватит об этом. Какой принц получил предсказание?» — воскликнула Арбирийка. «Да откуда же я знаю?» — возмутилась Жирафина. «Разве слуги не рассказали?» — подколола Майласса. Циристанка ехидно возразила. «Если слуги начнут подслушивать важные разговоры, то лишатся и работы, и главы». Двери в малую столовую распахнулись, в окружении телохранителей вошла Фаиса. В темно-красном платье с длинным подолом, с высокой прической она выглядела эффектно и строго, совсем не напоминая балаганную гадалку, которую изображала на маскараде изумрудной волны. «Такой предсказательнице я бы поверила». «Приветствую будущую императрицу империи Шаадор!» Глядя куда-то над нашими головами, отстраненно проговорила Фаиса. «Приветствую гости империи!» Девушки, кто-то воодушевленно, кто-то смущенно ответили. «Жизнь — непредсказуемый извилистый путь. Часто отправляясь в дорогу с одними людьми, к цели мы приходим с другими. Кто друг, кто враг, а кто просто полон безразличия к нам. Сложные вопросы, не так ли?» Она обвела нас печальным взглядом. «Одно скажу, не надо цепляться за прошлое, милые. Живите настоящим. И напоследок маленькое предсказание для всех участниц отбора». Невесты насторожились. Я застыла, боясь пропустить хоть слово. Понизив голос, Фаиса произнесла. «Одна из вас приведет смерть. Одна из вас принесет смерть императорскому роду!» От ее жутких слов зашумело в ушах. Стало дико страшно. Не только мне. Девушки подскочили со своих мест, кто-то уронил чашку. Взметнулись кроваво-красные одежды. Адски хохоча Фаиса вышла из столовой. Глядя на суетящихся, взбудораженных невест, я едва не хлопнула себя по лбу. «Какая же я дура! Но вот как? Как я могла забыть о ней?» «Дорогие невесты, завтрак окончен. Вы можете отдохнуть и подготовиться к балу. Всем спасибо, все свободны!» Наверное, надо было их успокоить, как-то снизить градус ужаса. Но я спешила к Райнеру. «Эрика, сударыня-распорядительница!» За мною вязалась Румина. «Я очень переживаю, хотела показать вам свое платье. Можно?» Совсем еще юная девушка, она сильно волновалась, и я это прекрасно видела. Вчера Румина не ужинала, сегодня практически не завтракала. Сироту и Стафра было искренне жаль, но уделить ей время я не могла. Сейчас речь шла о жизни, а не о сочувствии. «Простите, Румина, я спешу, позже загляну». Один поворот, второй. Краем глаза отметила тень, скользящую неподалеку. Райнер приставил ко мне своего телохранителя, умеющего скрываться под покровом иллюзий. Наверное, только это и спасло от инфаркта, когда из ниши на перерез шагнула высокая фигура. «Фаиса!» Я приложила руку к груди. «Вы меня напугали!» Зрачки глаз предсказательницы подозрительно расширены. «А для тебя, Эрика, у меня персональное предсказание!» Она попыталась схватить меня за руку, я увернулась. «Ой, а можно не надо? Или потом?» Я побежала прочь. «Хватит с меня предсказаний. Если честно, я в них особо не верила. Райнер, она сказала, что его Хаиса умерла в Тафре. Ошиблась. И тому доказательство — я собственной персоной». В кабинет регента я вошла, постучав и дождавшись приглашения секретаря. Хотя накануне на шуточный вопрос, может ли Хаиса открывать дверь с ноги, Райнер без раздумий кивнул, мол, хоть верхом, если сильно хочется, можно все. Соблазнительно, но я придерживаюсь мнения, что наглость должна быть разумной и строго взвешенной. В кабинете находилось трое — Райнер, Ирган и Шейм. Последний, как мне кажется, все еще дулся из-за волос. Он ведь думал, что своя рыжая, а я из другого лагеря, блондинистых. Я тихонько заняла свободное кресло и принялась слушать. «Хикурия подписала договор без всяких условий», — докладывал Шейм. «А Церистан и вовсе пообещал поддержку, если что-то пойдет не так, и Арбирия не сдержит слова». Райнер покинул свое кресло за столом и зашел мне за спину. Широкие теплые ладони опустились на плечи. Ох, какие у моего жениха потрясающие пальцы! Сильные, но при этом чуткие и нежные. Напряжение ушло после парочки нажатий на особо чувствительные точки. «Церистан держит зуб на арберийцев из-за войны с демонами», — взял слово наш господин шпион. «Прямых доказательств нет, но это вампиры поспособствовали межмировому конфликту». В доставшейся по наследству памяти зияла дыра. Первую Эрику не особо интересовали международные новости. И я в ее годы была точно такой. Сейчас же придется наверстывать упущенное. «Эрмария не прочь расширить свои территории», — продолжил Шейм. «А Вайстал принял близко к сердцу ситуацию с дикими драконами». «А что случилось?» Я впервые подала голос, но рыжий посмотрел так, словно это я тут болтаю целых 10 минут. Тафри и некроманты обстреливали со спин драконов, выращенных в Литтен-Эроне, но яйца были добыты в аномальных горах. Принялся объяснять Райнер. И для этого они перебили десятки диких особей, что очень не понравилось принцу Вайстала. «Королевство занимается разведением неразумных ящеров. Выудила я информацию из чужой памяти». «Именно», — кивнул Ирган. «Сокращение поголовья диких драконов скажется и на разведении домашних. Пусть массаж и помог расслабиться, покоя я не находила. Хотелось поскорее поделиться предсказанием Фаисы. Может, оно и ошибочное, но жуткое. К счастью, Райнер это почувствовал». «Эрика-то заглянула, потому что соскучилась? Или что-то случилось?» «Фаиса посетила невест и выдала предсказание. Одна из вас приведет смерть. Одна из вас принесет смерть императорскому роду». Я вспомнила о странностях отца Мейласы. «Это точно не барон Олушин. Может, у мертвия, которое создал Фларда? И сегодня вечером девушка приведет опасную тварь на бал? Эрика, я внимательно слушал, когда ты рассказывала о Фларда. И окружение Мейласы мы проверили сразу же, — заверил Райнер. Не волнуйся. Ирган добавил. Это не барон, да, в этом ты права. Но самозванец — точно живой человек. Повтори еще раз предсказание, — попросил Шейм. Я рассказал обо всем, что произошло, не утаив и момент, когда Фаиса пыталась осчастливить меня в частном порядке. «Нужно было послушать тетю Фаю», — мрачно произнес Шейм. «Ее предсказание сбывается». «Тетю Фаю? А, собственно, сколько предсказательнице лет? Интересный момент». «Да ладно, сбываются. А как же смерть Хаисы Райнера?» Пальцы на моих плечах чуть дрогнули. «Эри, но ты ведь сама рассказывала, как умерла на алтаре, и Намия применила универсальное заклинание исцеления». «Если смотреть так, то подходит». «Тогда и новое предсказание Фаиса исполнится». Мне стало страшно. «В императорском роду кто-то умрет?» В кабинете воцарилась тишина. «Эрика, мы сделаем все, чтобы это предсказание не исполнилось», — твердо произнес Райнер. И, нежно проведя по моей щеке кончиками пальцев, добавил. «Береги себя. Ты мое сердце и душа, Эри». Вдовствующая императрица Лалиша блистала. Алое платье, на несколько тонов светлее положенного, вместо скромного бриллиантового гарнитура — блеск варварских громадных рубинов. Гордый наклон головы, игривые локоны, выбившиеся из прически и неприлично широкая улыбка. Лалиша не знала устали в танцах, принимала приглашение за приглашением. Даже друзья Девери обратили на нее внимание, чувствовали, что грядут перемены. О да, сегодня был ее день. Сын выберет невесту и займет трон. Регент больше не нужен, его можно постепенно отстранить, она даже знала, как. И, наконец-то, у нее будет все — и власть, и любовь. Дар богини работал в полную силу, я ощущала эмоции женщины всей кожей. Прониклась ими, в какой-то момент даже стало ее жаль. Красивая, такая несчастливая, сделала выбор, который омрачил сразу четыре судьбы. Лалиша надеялась, что ее мечты исполнятся сегодня, а мы собирались устроить крах всей ее жизни. Я жалела бедняжку, пока она не увидела посла вампиров. Лицо императрицы исказило темным вожделением. Она была одержима светловолосым мужчиной в сине-сером камзоле. И я подумала о другом мужчине, брате Райнера. Он столько сделал для своей жены, выполнял все ее пожелания, вручил сердце, дал имя и корону. И самое главное, прикрыл опрометчивый поступок, приняв свой род вместе с ребенком. Что беременна от другого, Лалиша подленько сказала за день до свадьбы. Влюбленный дракон принял удар достойно. Предложил отменить торжество и устроить ее свадьбу с избранником. Лалиша упала в обморок, а затем, придя в чувство, заявила, что родные ее убьют, что отцу ребенка он не нужен. Видел ли брат Райнера, что ему лгут? Несомненно. Увы, влюбленные гораздо обманываться. Он искренне верил, что на его чувства вскоре ответят. Не ответили. Со своей стороны арбериец Эрен Эрние не терял надежды заполучить любимую женщину. Шел к пику своей карьеры по головам, получил титул, стал полномочным послом и все равно был не тем, кого хотела видеть императрица не только в постели. Даже когда предыдущий правитель Арбирии погиб и власть в стране захватил новый род, род Эрнье. Но обыкновенный граф, пусть и родственник монарха, не устроил императрицу. Провести время от времени страстную ночь она была не против, но не больше. И тогда хитрый посол начал шантажировать украденным колье и любовными записками. К счастью для императрицы, они случайно сгорели в сейфе, когда на банк вампиров напала кровавая радуга. Сегодня справедливость восторжествует, и каждый получит свое. Я отслеживала перемещение невест принца и друзей Райнера. Этим вечером здесь не было только Юлиана, он готовил к выходу в газетах большой материал о всепобеждающей силе любви. Принца тоже не наблюдалось. Опаздывал на собственный праздник. Может, чуял подвох? Или же ему что-то сказала Фаиса, когда вчера одарила предсказанием? Предсказательница тенью скользила по огромному залу, словно что-то или кого-то выискивая. Стыдно признаться, но я перестала подозревать даму во всех грехах, лишь когда узнала, сколько ей лет, и что она родственница моего князя, эдакая тетушка с причудами, но желающая добра. Райнер стоял возле пустого императорского трона, ни разу за вечер не заняв его. Рядом находился трон для императрицы. Третий, как бывало раньше, не установили. И для императрицы это было добрым, нет, восхитительным знаком. День триумфа. На мое обнаженное плечо опустилась тонкая ладошка. «Какие все-таки мужчины, Эшон, не сдержанные!» — буркнула подкравшаяся сзади Фаиса. «Свадьбу нужно организовать за неделю, да? Еще и посторонних целителей держать подальше, чтобы не определили срок». Выдав несуразность, она пошла дальше. «Минуточку. А почему несуразность? Она ведь обо мне? Несдержанность, целители, сроки. Боги, я беременна!» «Ага», — отозвалась невидимая Дис. «Довольная-придовольная Дис. Хочешь узнать, кто у вас будет?» Она еще спрашивает. «А не узнаешь до самых родов?» — радостно сообщила богиня. «Никто не узнает, чтобы спор вышел честным». «Опять будет спорить с сестрой? Сюр какой-то!» Музыка умолкла. Взоры присутствующих обратились к регенту и послу Арбирии, который стоял рядом. «Сегодня завершился отбор невест для будущего императора. И я рад представить жителям и гостям Шаадора девушку, которая набрала больше всех баллов. Мейласса Олушен». Барон Олушен вывел румяную, скромно потупившую глаза дочь из толпы невест. «Есть!» — я выдохнула с облегчением. Девочек из-под удара вывели. Будто чуя неладное, весь вечер барон держался рядом с Мэй и другими невестами. Его можно было схватить раньше, но дракониды надеялись вычислить всю сеть помощников лже-барона. И вроде бы это получилось. «Так нечестно!» — рядом раздался всхлип. «Мейласа ведь не любит принца!» Обернулась. Румина, простая горожанка из Стафра, осиротевшая в один миг, когда некромант верхом на прирученном драконе сжег ее дом. Она была в гостях у деда, и только поэтому уцелела. «А ты любишь?» — спросила строго. «Я спать не могу. Есть. Думаю о нем», — пожаловалась девица. Не солгала. Слуги докладывали о полных подносах, которые уносили из ее комнаты. «По правилам отбора отказаться от победительницы будущий император может, если только у него уже есть Хаиса, одобренная богами». Продолжила речь Райнер после продолжительных оваций. «Но разве можно отказаться от настолько прекрасной девушки?» Он спустился с возвышения и будто невзначай оказался между Мэй и бароном. Теперь был шанс, что он защитит заложницу, своевременно снимет с нее темный аркан, который любит набрасывать на своих жертв некроманты. После новых аплодисментов Райнер перевел взгляд на посла. «И еще один повод для праздника. Империя Шаадор заключила новый военный договор с Арбирией. Мы решили по старому обычаю скрепить его браком. Дорогая сестра, вы ведь не против прервать затянувшееся вдовство?» Лицо императрицы побелело, словно вся кровь вмиг покинула ее тело. «Что?» «Граф Эрен Эрнье попросил твоей руки, сестра, и я не смог ему отказать, когда узнал, как долго он носит в своем сердце любовь к тебе». Императрица побагровела. Переведя гневный взгляд с одного мужчины на другого, она выпалила зло. «Насколько я помню старые законы, решить судьбу женщины может ее ближайший родственник. И это, дорогой брат, не ты, у меня есть сын». «Ого!» Лалиша заупрямилась, решив идти до конца, несмотря на намек, что ее тайны могут быть раскрыты. «Я даю свое согласие!» Возглас Сандра стал громом среди ясного дня. Аханье сотен людей. Головы всех присутствующих повернулись к двустворчатой двери. Войдя в бальный зал, принц в черном, совсем не торжественном камзоле, не снижая скорости, приблизился к императрице. «Мама, я хочу, чтобы ты была счастлива!» «Но и Сандр!» — возмутилась Лалиша. Повелительный взмах руки, и она потрясенно замолчала. Посол Арбирии вмиг оказался рядом с долгожданной женщиной и взял ее за руку. Сейчас, когда он стоял неподалеку от принца, в глаза бросалось их разительное сходство. Оттенок волос, рисунок губ, даже уши были похожи. А еще я хотел извиниться перед прекрасной Мэй Лассой. Толпа ахнула. Шепот побежал по залу. Принц нашел свою истинную. И Сандр, вскинув подбородок, громко произнес: «Я, Исандр Щедрый, призываю богов в свидетели. Я отказываюсь от права на престол, клянусь честью и жизнью». На щеке принца засияла и почти сразу погасла метка богинь. Теперь, даже передумав, Исандр не сможет стать императором. Клятва убьет его. Его потомки тоже не смогут претендовать на корону. Императрица вскрикнула горестно. Лицо посла исказилось недовольством. Ему обещали сына, опозоренного, но сына. Фаиса предупредила о скандале, и Исандр решил избежать позора, но остаться принцем. В полнейшей тишине бледный принц сделал шаг в сторону Райнера. «Дядя, прости, что не оправдал надежд. Меня манят просторы Дисгара». Поклон невестам и хитренькая улыбка. «Прекрасный, напомню, что мой дядя холост». И, сбросив с пальца артефакт, Исандр открыл телепорт, в который тотчас шагнул. За шоком осознание случившегося пришло не сразу. Первым опомнился барон Олушен. «Мэйласа, ты выйдешь за князя Эшвана?» — выкрикнул он. «Я могу вручить ему твою руку?» «Да!» — звонко откликнулась девушка. И почему-то сжалась. «Боги! Она знает, что сейчас что-то случится!» Лжебарон сделал шаг. «Рад сообщить, что у меня уже есть Хаиса!» — резко ответил Райнер. И под крики зрителей швырнул ловчее заклинание в барона. Тот отбил его багрово-черным щитом. Чужая личина слетела с высокого смуглого мужчины грязными ошметками. Унаследованная память выдала невероятную жуть. «Да это же будущий король Литон Эрона!» «Принц Анолеон, какой неожиданный визит!» — воскликнул Райнер и ударил по щиту некроманта огненным мечом. «Меня не пригласили на праздник, и я пришел сам». Вопящие зрители поспешили перестать ими быть. Толпа хлынула прочь из зала. Повезло, что выходов было много. Часть вела на огромную террасу, служившую площадкой для взлета и приземления драконов. Не все сбежали, остались гвардейцы, дракониды и некроманты. Как они проникли во дворец? Под видом родственников некоторых невест? Ладно, неважно. «Невежливо приходить без приглашения, принц!» Клинки, огненный и созданный из мрака, скрестились. «Отчего же император?» «Ой, пока еще не император!» — гоготнул некромант. «И не станешь им без Хаисы!» Мою шею сжало нечто холодное. Рывок, и я лицом к лицу с Руминой. Темный аркан, который я вспоминала минуту назад, и сейчас, обвивший мою шею, удерживала хрупкая девушка с печальными глазами. Нет, сейчас в них горела злоба. Почему? Твоя семья погибла из-за некромантов. Моя семья погибла из-за вмешательства империи, прошипела Румина. Лицо ее исказилось от боли и пошло темными пятнами. Черные слезы побежали из глаз. Сама Румина вдруг стала больше. Реальность поплыла, утратила четкость, я начала задыхаться. Богиню я не увидела, зато отлично услышала, особенно панику в ее голосе. «Гарми, Гарми, у нас ходячий труп! Девка, портал для Зооноха, сейчас все рванет!» Но для начала рванули меня. Румина дернула за аркан, и я оказалась вытянута из-за колонны прямо на обозрение Райнеру. «Отрекись от трона!» — рявкнул некромант, — «и я подарю ей жизнь!» Жизнь, которую все равно оборвет апокалипсис. Над головой Румины раскручивался черный смерч, в разы мощнее того, что когда-то создал Фларда. «Рай, нет!» — из последних сил я рванула назад к Румине. «Лови!» — крикнула богиня. Спину опалило жаром. Я оказалась в коконе из света. Я сама стала светом. И для начала сожгла мертвое пятно, выглядевшее почему-то как девушка. Ударила по двуногой черноте неподалеку. Райнеру моя помощь не потребовалась. Покрытый броней из чешуи дракона, он оторвал голову принцу некромантов. «Жги!» — шепнули богини в один голос. И я зажгла. Свет хлынул во все стороны, снося со своего пути черноту и грязь. Уничтожая, наказывая, предупреждая, очищая. Так много работы. «Эрика!» Зов, окрашенный болью, тоской. Я вернулась, чтобы посмотреть, кому же так плохо. Райнер стоял на коленях. В его широких ладонях утонула белоснежная рука, лежащей на полу девушки. Серебристые волосы, лавандовое платье. «О, да это же я!» «Эрика!» — его крик рвал мне душу. «Почему ему так больно?» «Потому что умирает», — прошептала Гармония. «Драконы не живут без сердца». «А люди без души?» — добавила Дис. «Ты мое сердце и душа, Эрика». Я вспомнила слова Райнера, и мне тоже стало больно. «Не хочу, чтобы он умер. Не хочу умирать. И наш ребенок. О, нет!» «Тогда чего же ты ждешь?» — крикнула Гармония. Адис молча отвесила пинок. «Я влетела в тело и... мне стало тесно!» «А, Гвердова богиня, что вы сделали?» «Расти!» — сдвоенный крик. Вспышка и темнота. «Эрика! Эрика!» Какой назойливый голос! Темнота отступила. В носу щекотно. Что-то сдавило правую ногу. Нет, большой палец. Я открыла глаза. «Райнер?» «Почему ты меньше, чем я помню?» Вместо вопроса я зарычала. «Что?» Опустила голову и увидела лилово-черные чешуйчатые лапы с аметистовыми когтями. Обернулась. У меня был хвост с чернильно-черными шипами. А еще на когте правой ноги застряла бальная туфелька. Ха! Я дракон? Мамочки! Нет-нет-нет! Я не хочу нести яйца! Слабость и темнота. Очнулась лежа на руках у Райнера, восседающего на троне. «Эрика!» — позвал он осторожно. «Какие у него все-таки большие глаза!» «Красиво!» «И у стоящего рядом целителя тоже большие, но не такие красивые, да!» «Тьфу, мысли короткие и странные!» «Пройдет!» — философски отозвалась Гармония, восседающая на подлокотнике соседнего трона. Так бывает после первого превращения в дракона. Думается четко и просто. Второй подлокотник трона занимала Дис. Весело хихикнув, она посоветовала. «Отзовись, иначе твой князь сойдет с ума от беспокойства. Или тебе нужен безумный мужик?» «Нет». «Эрика!» — воскликнул Райнер встревоженно. «Тебе да, «А нет, я сказала богини», — объяснилась путанно. «В общем, неважно. Мы победили». «Да». «Почему-то помрачнел Райнер». Фаиса предупредила Исандра о возможной смерти, но не сказала о нападении на тебя. «Потому что Эрика должна была стать драконидом», — отозвалась Гармония. «Что тут непонятного? Иначе никак». «Так вот почему принц отрекся от трона. У него не было выхода. Как я и думала, или смерть, или уход. А еще он избежал публичных копаний в своей родословной, да?» Райнер кивнул. «Да, публичных разбирательств не будет. Оставим все так. Этот мальчишка вырос у меня на глазах. И теперь он больше не угроза для моей семьи». «Семья!» Я положила руку на живот и улыбнулась. Райнер мой жест понял иначе. Понизив тон голоса, мягко сообщил. «Эри, ты стала драконом, но, клянусь, ты не будешь нести яйца». Неподалеку закашлялся Лаврес, маскируя смех. «Ничего, недолго ему хихикать тут. Скоро невесту найдем, побегает», — пообещала Гармония азартно. «Возможно, доставим из земли». «Каждому», — добавила Дис коварно. «Чур я выбираю первую душу». «Бедные дракониды».